Глава девятая. Ночью Кашка писал письмо. Попросил у Вальки, обезьяньего царя, фонарик, укрылся с головой и выводил в тетрадке крупные буквы. «Здравствуй, мама. Я живу хорошо здесь. Мама, у меня есть друг. Его зовут Володя. Мама, можно Володя приедет в гости, мы будем вместе гулять и за ягодами. Мама, я живу хорошо, потому что Володя. Я сочинил стихи». После стихов писать было нечего. Кашка с облегчением вздохнул и поставил такую точку, что проколол бумагу. Но тут он вспомнил, что обещал подарить стихи Володе. Что же писать еще раз? Столько слов, таких длинных. Сочинить все это было, пожалуй, легче, чем написать. Кашка подумал и аккуратно оторвал половинку письма со стихами. Маме он их и так расскажет, когда приедет, а это Володе. А утром, когда позавтракали, Кашка исчез. Серафима ходила по лагерю и тихо рычала от злости. Больше всего она не любила, когда кто-нибудь из малышей пропадал из виду. «Пусть уж лучше на головах пляшут, только чтобы у меня на глазах», — часто повторяла она. Кашка никогда не дрался и на голове не плясал. Это было просто чудесно. Правда, в последнее время начал он где-то пропадать, но потом выяснилось, что он уходит с Володей, и Серафима успокоилась. Однако сегодня он исчез один. Володю Серафима увидела на веранде первой дачи, а Кашки там не было. «Слушай, где твой оруженосец?» — раздраженно заговорила Серафима. «Целый час бегаю по лагерю, высунув язык. Не могу найти ни его, ни тебя. У меня по плану разучивание песни, а твой Голубев...» «Не говори так много слов!» — сквозь зубы отозвался Володя. Он сидел на перилах веранды и зашивал покрышку волейбольного мяча. Иголка не хотела втыкаться в толстый панцирь и втыкалась в пальцы. «Где Кашка?» — повторила Серафима. «Что я на цепи его держу? Ух!» Он сунул в рот палец и с ненавистью уставился на иголку. Нитка выскочила из ушка. «Дьявол, тебя проглоти!» — в сердцах сказал Володя. «Меня?» — возмутилась Серафима. «Тебя, само собой», — подумал Володя, но вслух попросил. «Вдерни мне нитку, пожалуйста». «Ну тебя с ниткой!» Она пустилась дальше на поиски. Конечно, Серафима не догадывалась, что и Володю встревожило исчезновение Кашки. Он проводил вожатую глазами и прыгнул в траву, проклиная бестолкового оруженосца, Серафиму, мечи, нитки, иголки и белый свет. Исколотый палец болел зверски. Покрышку Володя забросил в угол, а иголку забыл на перилах. Потом на нее сядет Генка Молоканов, но это не входит в наш рассказ.